One Piece. Кровавая звезда. Глава 1. East Blue. Неизвестный остров. Все было как в тумане. Вокруг был странный шум, какое-то шипение. Я поднялся и начал постепенно открывать глаза. Черт, как ярко. Что это? Все вокруг было будто нарисовано, но в то же время так реалистично. Где это я? Вдруг откуда ни возьмись, выбежали странные люди и начали окружать меня. Армургартик карта. Закричал костлявый человек с разрисованным лицом, на непонятном языке. Курмара. Крикнул другой. Курмара. Курмара. Курмара. Начали кричать все люди, постепенно окружавшие меня. Твою мать. Вы кто, черт возьми? Какого хрена вам надо? Не успел очнуться, а уже убить хотят. Какого хрена? Это что, людоеды? Аборигены? Все, что я сейчас чувствовал, это панику. И это не потому, что меня окружила стая каких-то дикарей. Хотя это тоже немного вызывало панику, но главное не в этом, главное в том, где я, черт возьми. Я точно помню, что совсем недавно я проводил очередной опыт, неужто я что-то напортачил в процессе. Но если и так, нельзя же настолько накосячить, да и еще этот странный вид перед глазами, все предметы словно нарисованы, но так красиво, словно я, точно, я вспомнил. Поглотитель, я переборщил с количеством. Мда, так и знал, что не стоит модифицировать взрывчатку. И что мне теперь делать? Эх, ладно, нужно расслабиться и подумать. Похоже, я умер от взрыва, затем попал сюда, в это тело. Похоже, это что-то вроде перерождения. Хотя, может, я просто сплю, но это место такое странно. Все вокруг выглядит так необычно, как в аниме, только еще лучше, так реалистично и красиво. Эх, не время любоваться. Нужно как-то сбежать, или я опять умру. Что это вообще за морды разукрашенные? Да уж, их многовато, почти окружили. Единственный путь, похоже, только... О, там мелкие островки вдалеке. Хе-хе, ублюдки. Сегодня не ваш день, папочка пошел купаться. Адис. В этот момент я развернулся и бросился в воду. Армаса Курмара. Эфис шаша, эфис шаша, эфис шаша. В меня полетели копья, но мне чудом удалось под них не попасть. Было близко. Я быстро нырнул в воду, чтобы сбежать. Через несколько минут. Ха-ха. После того, как я немного прокашлялся от воды, я порадовался, что бывший владелец этого тела неплохо плавал. Хе-хе. Я выплыл на маленький островок, примерно в метрах 40 от берега, и там остановился. Он был очень маленький, метров 5 на 5, но мне места вполне хватит на первое время. После этого... Эти дикари еще немного покричали и ушли. Хэмэм, странно, они что, плавать не умеют? Хотя мне уж, аргх, че что зэза. В этот момент я почувствовал ужасную боль, будто в моей голове что-то резали, рвали и били. Не знаю, сколько это ощущение продлилось. Я лишь помню, как начал терять сознание, и все вдруг потемнело. Спустя какое-то время. Ох, черт, моя г-голова. Я не смог долго наслаждаться болью, так как в этот момент... Воспоминания начали заполнять мою голову, и я начал вспоминать о том, кто я, хотя это был не совсем я, а тот, кто был в этом теле, пока не умер. Его звали Джеймс Д. Мор. Его родители умерли от какой-то болезни, когда он был младенцем. Его воспитал дедушка по имени Зертас. Он вырос на улицах, воровал и хулиганил, так он, собственно, и оказался в море и погиб. Ситуация оказалась довольно глупой. Парень пробрался на корабль дозорных, но кто мог знать, что его выбросит за борт? Хоть он и умел плавать, но ему это не сильно помогло, он утонул. Да уж, любопытство завело его в гроб, как и меня. Возможно, он попадет в другой мир и будет счастлив. Ведь я смог, может, и ему повезет. Ну, надеюсь, он попадет не в мой прошлый мир, по крайней мере, не в мое тело. Оно сейчас не в форме, хе-хе. Что ж, покойся с миром, прошлый Джеймс Д. Мор, и покойся с миром, прошлый я. Теперь я, Джеймс Д. Мор, и я стану сильнейшим в этом мире. Кстати, по поводу мира, в который я попал, я также вспомнил и об этом. Поэтому я и хочу стать сильнейшим, потому что здесь это возможно, ведь это, One Piece. Я переродился в этом самом мире, да уж, вот это удача. Я понял это, не только потому, что в моем имени есть Д. Нет, тут скорее дело в графике этого мира. Графика невероятная красива, так же как и в аниме. Просто здесь это реально, а не нарисовано. Это настоящие краски этого мира. Я даже не знаю, как это объяснить. Я пересмотрел все серии, перечитал всю мангу, переиграл во все игры. Можно сказать, что я был помешан на One Piece какое-то время. Но позже я увлекся наукой, и One Piece стал просто хобби. Хотя, если бы меня спросили, где бы я хотел реинкарнировать, я бы ответил без промедлений: One Piece. Что ж, у меня есть большие возможности здесь. Я попаданец, знающий канон, и я же простой оборванец. Я даже не могу уплыть отсюда. О чем я только думаю? Построить плот? Ну и шутка. Меня прикончат эти чудики с копьями. Хмм, и что делать? Ни еды, ни воды. Да уж, рано я начал радоваться. Хотя, я дум. В этот момент произошло кое-что неожиданное. Тудум-тудум-тудум-тудум. Звук, будто в голове бьется сердце. Я не понимал, что происходит. Что это? Я обезвожен? Не должно быть, я чувствую себя вполне. Бип-синхронизация выполнена. Лишь эта фраза прозвучала у меня в голове, мертвенно-механическим голосом, после чего я потерял сознание. Какое-то время спустя. Черт, ну вот опять. В этот момент, я словно прозрел. В моей голове появилась информация об этом голосе в голове, и что он значит. Это голос системы. Системы, которая позволяет развиваться, стать сильнее. Именно то, что мне сейчас и нужно. Вот так сюрприз. Хотя эта система была очень необычная, я никогда ничего подобного не видел. Переиграв во множество RPG, я с подобным не сталкивался. Оно и понятно, эта система словно специально для меня в мире One Piece. Когда я понял, что все о ней знаю, я также понял, как ей пользоваться. Для меня это было словно моргать, так естественно, будто часть тела. У этой системы были доступны лишь две команды, которые можно активировать в данный момент. Их можно активировать, произнеся команду вслух или подумать о ней. Это были интерфейс и статус. Интерфейс, произнес я вполголоса, и перед моими глазами появилась огромная разветвленная система. Аво, я немного обалдел от того, что предстало перед моими глазами, хоть я уже и знал о том, что примерно увижу, но увидеть это самому — совсем другое чувство. Перед моими глазами было огромное дерево талантов. Оно называлось «Могущество». От высшей точки ветви под названием «Могущество» выходили три ветви – тело, душа, фрукт. Возможности тела разветвлялись на три ветви – состояние, способности, особые навыки. Раздел «Состояние» разделялся на три телесных способности – сила тела, ловкость тела, живучесть тела. Раздел «Способности» разделялся на два других навыка – стрельба, ближний бой. От раздела «Особые навыки» шла лишь одна ветвь, к разделу «Ракусики». В разделе «Ракусики» ветвей не было, все семь навыков гиппо, тыккай, сиган, ранкяку, сору, камие, ракуаган парили вокруг темно-серого слова «Ракусики», словно спутники. При этом они тоже были все серые. Серый цвет говорит о том, что способность нельзя активировать. Зеленый о том, что активация возможна. Светящийся серебряный о том, что способность активирована. Как ни странно, но раздел «Состояние» активирован. Все телесные способности активны, но они очень слабы. У телесных способностей есть свои уровни. У способности «Сила тела» 4 этапа. Слабый этап – от 0 до 100 очков роста. Средний этап – от 100 до 200 очков роста. Высокий этап – от 200 до 300 очков роста. Высший этап – от 300 до 400 очков роста. У способности – ловкость тела – 3 этапа. Обычный этап – от 0 до 100 очков роста. Быстрый этап – от 100 до 200 очков роста. Высший этап – от 200 до 300 очков роста. У способности – живучесть тела – 3 этапа. Красный этап – от 0 до 100 очков роста. Серебряный этап – от 100 до 200 очков роста. Золотой этап – от 200 до 300 очков роста. При переходе на новый этап, все имеющиеся способности тела увеличиваются в несколько раз. Хм, неплохо. К тому же, никто не отменял тренировки. Можно развить невероятные силы, если совмещать вместе тренировки и систему талантов. То же касается и ветки способности. Навыки стрельба и ближний бой имеют три этапа. Новичок – от 0 до 50 очков роста. Опытный – от 50 до 100 очков роста. Мастер – от 100 до 200 очков роста. Возможности раздела «Душа» были куда меньше, от него выходило лишь две ветви – «Хаки» и «Разум». Вокруг серого слова «Хаки» парили три навыка – «Хаки наблюдения», «Хаки вооружения», «Королевская хаки». От ветви «Разум» выходило несколько обычных навыков – «Навигация», «Врачевание», «Кулинария», «Плотничество», «Музицирование» и прочее. Я думаю, что на них не стоит тратить очки, ведь им можно просто научиться. Да и для меня пользы от них немного. Надеюсь, мне не придется этого делать, чтобы уплыть отсюда. А что касается раздела «Фрукт», он просто серый. Наверное, это из-за того, что я не ел еще дьявольский фрукт. Надеюсь, он активируется, когда я его съем. Система вполне понятная. Чтобы развивать навыки, их сначала нужно активировать. Активизировать навыки можно двумя способами. Первый – активировать навык самостоятельно, используя тренировки. Например, развить хаки наблюдения, постоянно практикуясь. Но думаю, это будет слишком трудно, я не знаю, как практиковать хаки, а уж тем более ракусики. Хотя, посмотрю по обстоятельствам, научиться самому все же выгодней, можно сохранить лишние очки. А второй способ очень прост – вложить очки развития. Только как их получить? Тут нет никакой инструкции, я просто знаю, что это сработает. Ладно, как-нибудь разберусь. Что касается развития навыков, чтобы они перешли на новый этап, то тут нужны так называемые очки роста. Развить навыки тренировками тоже можно. Они также полезны, как и всегда, просто они не добавляют очки в навык, который тренируешь. Так, например, моя нынешняя сила тела, 10, если я буду тренироваться пару лет, она также останется 10 очков. Но моя сила повысится, просто не будет отображаться в статистике развития. А если я вложу 100 очков роста в силу тела, то я стану намного сильнее, и это отобразится в статистике, так что тренировки это важно, мне не стоит полагаться лишь на одну систему развития. Хотя я еще не совсем понимаю влияние тренировок на систему. Какое будет увеличение силы при переходе на новый этап? Ну, думаю, в будущем я со всем этим разберусь. Также, нужно узнать, как получать очки развития и роста. Глава 2. Хух, ну ладно, настало время осмотреть себя. Статус. Когда я произнес команду, перед моими глазами появилось окно. Имя. Джеймс Д. Мор. Возраст. 16 лет. Сила тела. 10. Ловкость тела. 10. Живучесть тела. 15. Стрельба. 0. Ближний бой. 5. Нераспределенные очки. Развитие. 1. Рост. 150. Нераспределенные очки. Это очень хорошо. Они мне сейчас очень кстати. Без них, я, наверное, не смог бы убраться отсюда. Хотя мой статус был так себе. Да уж, нужно больше тренироваться и прокачиваться. Ну, пора распределять очки. Думаю, стоит поднять силу тела и ловкость тела. Туда и туда по 50 очков. БЗЗ. Ха-ха. Никогда такого не ощущал. Ощущения божественные. Я чувствую, как по телу разливается сила. Да, я определенно не чувствовал подобного в прошлой жизни. Интересно, какое будет ощущение при переходе на новый этап? ХМ, осталось еще 50 очков роста. Куда их деть? Может, оставить на всякий случай? Немного подумав об этом, я покачал головой. Нет, вложу еще 50 в ближний бой. Вложив очки, я ощутил, что опыт и боевые знания начали вливаться в мой мозг, будто бы я сражался и учился боевым искусствам несколько лет. Мои рефлексы и боевые возможности заметно улучшились. Я стал намного сильнее. Еще раз посмотрев на свой статус, я увидел: имя Джеймс Д. Мор, возраст 16 лет, сила тела 60, ловкость тела 60, живучесть тела 15, стрельба 0, ближний бой 55, опытный, нераспределенные очки, развитие 1, хе-хе, так-то лучше. Интересно, насколько я силен, могу ли я победить пиратов 10 миллионов, не уверен, но насколько я знаю, в обычных морях максимальные награды за голову не более 30-50 миллионов белли, хотя, на Гранд Лайн это ничто, ХММ. Насколько я помню из воспоминаний, я в East Blue, так что это большой плюс, так как в каноне об East Blue было больше всего информации. Но главная проблема East Blue в том, что здесь слишком слабые пираты. Насколько я помню, тут Орлонг чуть ли не самый сильный, а у него награда не больше 20 миллионов. Так что с противниками тут будут проблемки. Ладно, что-нибудь придумаю, в худшем случае поплыву в другой океан. Подумав еще немного, я решил использовать очко развития. И куда его деть? Я просто нутром чую, что их добывать будет ужасно трудно. Но когда я посмотрел на дерево талантов, ха-ха, его даже вложить некуда, все техники ракусики серые и хаки тоже. Возможно, мне не хватает силы или ловкости. Эх, позже разберусь. Сейчас у меня есть другая проблемка. Взглянув на другой берег, я почувствовал уверенность. С этой силой мне не придется убегать. Возможно, я смогу понять, как получить очки, если буду сражаться. Почему бы не попытаться? Ха-ха-ха-ха-ха, держитесь, ублюдки. Оттолкнувшись ногами от земли, я прыгнул и приземлился прямо на тот же берег, с которого недавно сбежал. В тот момент, когда я приземлился, все аборигены были ошеломлены, а затем начали кричать: «Курмара! Курмара! Ухурака! Меня начали забрасывать копьями, но я ощущал, словно время замедлилось. Да уж, я определенно стал сильнее. Чувство силы. Превосходно. Я не стал долго думать, поднял первое попавшееся рядом копье и начал кромсать аборигенов. В воздух летели кровавые ошметки, руки и ноги. Черт, я такого раньше не делал, немного не по себе. Я еще плохо контролирую силу. Я убил их быстро, без всяких проблем, разве что вышло это немного кроваво. Ну, тут ничего не поделаешь, я раньше не сражался и не обладал такой силой, да и копья слишком острые. Хех, так вот каково это убить человека, ничего особенного как по мне. Даже в прошлой жизни меня это мало волновало. Я проводил разные эксперименты, хоть я и не ставил опыты на живых людях, но над мертвыми телами провел очень много опытов. Так что я видел кровь и отрубленные конечности, хотя в этот раз мне пришлось их отделять от живых тел. Ну, они сами виноваты. Если решили убить, будьте готовы умереть. Да уж, многое я изучал, чтобы стать сильнее обычных людей, и что в итоге? Ну, это уже и не важно. Теперь, я в мире One Piece. Стать в этом мире сильнее других вполне возможно, и не только это, я стану сильнейшим. Хм, думаю, стоит избавиться от всех аборигенов, или я не смогу спать спокойно, прирежут еще. Пройдя вглубь джунглей, я почуял опасность. Слева, вуш, пролетело копье. Благо мои рефлексы не те, что прежде, я смог уклониться. Вдруг предо мной предстал странный абориген, он был выше других, не менее 2 метров ростом. На спине у него были копья, я в руках огромный посох странной формы. Его глаза были белые, а на голове странная штука вся в разноцветных перьях. Странно скались, он произнес что-то на своем языке. Курмара Хурукару, хватит нести бред, если хочешь драки, то начинай. Я ему крикнул и приготовился к битве. Он будто понял меня и нанес удар с невероятной скоростью своим посохом. Я уклонился и нанес удар ему в шею копьем. Похоже, он не ожидал от мелкого пацана такой скорости и едва увернулся. Но мне все-таки удалось немного порезать ему шею, жаль не артерия. Мы продолжали сражаться примерно минут 10, до тех пор, пока я не увернулся от очередного выпада и нанес ему удар копьем в горло. Кровь лилась, он не хотел сдаваться, но я не дал ему такой возможность. Вытащив копье, я вонзил острие ему в сердце. Он умер почти сразу. Битва была не особо напряженной, победить его было нетрудно. Он был намного медленнее меня, это его и погубило. Бой затянулся лишь потому, что я испытывал свои силы и хотел научиться более или менее контролировать их. Интересно, это был их шаман, или просто сильный воин? Немного подумав, я все же решил продолжать идти вглубь джунглей. Какой у меня выбор, не сидеть же на берегу. Я шел примерно пару часов, не без происшествий, конечно. По дороге встретил пару мелких воинов, недолго думая, я от них избавился. Мало ли, возможно, есть еще кто-то сильнее того большого воина, не хотелось бы, чтобы они его позвали. Хотя, если бы они хотели сбежать, то наверняка бы смогли, это ведь их джунгли. Они должны быть тут как рыба в воде. Это все очень странно. Те, кого я встретил, пытались будто помешать мне идти дальше, да и говорили они тоже, что и тот воин Курмара Хурукару. Ну, неважно, пойду и выясню. Я бродил еще примерно минут 20, и наконец смог выбраться из джунглей. Как только я поднял глаза, я испытал шок. Передо мной предстал храм, но не простой обычный храм, а золотой храм. Он был примерно 20 метров в высоту, а в ширину 40 метров. Но самое шокирующее не это, а то, что было вокруг храма. Кости. Горы костей. Я уверен, тут не меньше нескольких тысяч скелетов. И все эти скелеты, вероятно, человеческие. Да уж, эти дикари напомнили мне о тех, что были в моем мире. Может, они еще и людей едят? Вокруг храма были толпы люди, они все стояли на коленях и, похоже, молились, не обращая ни на что внимания. Рядом с алтарем храма, на самом верху, был невысокий человек, раза в 2 меньше меня ростом. Он был весь в золотых одеждах и стоял на коленях, как и другие, похоже, молился предмету, который был на алтаре. Этот предмет покрывала странная аура, я не мог четко разглядеть, что это за вещь. Думаю, будет не лишним посмотреть поближе, вдруг это что-то ценное. Если тот старик может стоять так близко, может и у меня получится. Странно, они похожи в трансе, белые пустые глаза, непонятные песнопения. Ну, надеюсь, вы не обидитесь, если я заберу вашего идола, пока вы спите. Хе-хе. Я еще пару раз покричал и попинал этих людей, на всякий случай. Не получив ответа, Я начал медленно идти к алтарю. Я не стал их убивать, пока они в трансе. Вдруг кто-нибудь увидит и очухается. Лучше сначала забрать сокровище. Но подойдя к алтарю, мне предстала ужасная сцена. Гора трупов. Похоже, их принесли в жертву совсем недавно. Кровь еще не высохла. От места, где лежали трупы, шла большая кровавая полоса вверх к алтарю. Похоже, их убили и сбросили вниз. Немного все осмотрев, я увидел то, чего не ожидал. Хаем, это же дьявольский фрукт. Да, то, что я увидел, это дьявольский фрукт. То, чему молились эти люди, был он. Он был странный, не похожий на те, что я видел в аниме и манге, но это точно он. Плод был угольно-черный, и его окружали светящиеся прожилки. Они были словно вены. Их было несколько цветов: красного, оранжевого, желтого, белого, голубого. Он испускал странное поле, из-за этого мне не удалось увидеть его на расстоянии, оно словно искажало воздух. Удивительно. Может, у всех фруктов так? Тогда почему в каноне этого не объяснили? Хотя неважно. В любом случае, я его съем, он мне нравится. Я решил побыстрее забраться на алтарь и съесть фрукт, пока меня не обнаружили. Поднимаясь по золотой лестнице, рядом с кровавой горкой для мертвых тел, я ощущал давление. Это давление, похоже, испускал фрукт. Оно было холодным и огромным, и будто притягивало меня. Поднявшись по лестнице, я увидел мелкого старичка в золотой одежде, с бубном в правой руке и странной штукой на голове. Эта штука была похожа на гребень, с кучей перьев. Этот гребень был почти такого же размера, как старик. И как он его носит? Стоя на алтаре рядом с ним, он казался еще меньше, чем когда я был внизу. Я не стал долго задерживаться и сразу подошел к фрукту. Рядом с ним аура была еще сильнее, еще немного и я бы упал от тяжести. Плод был еще красивее вблизи, но времени любоваться не было. Я схватил его и начал есть. Наверное, не стоило так торопиться. Он был не просто ужасен на вкус, это было еще терпимо. Самое неприятное, его температура, будто жуешь лед и в то же время огонь. Через силу я все же съел его, надеюсь, не зря. Это было действительно ужасный опыт. Кха, ничего ужаснее не ел. Я еле сдержался. Я хотел уже начать радоваться и проверить силы фрукта, как вдруг, Курмара, Агасата факта, начал кричать мелкий старикан. Недолго думая, взяв руки в ноги, я спрыгнул с алтаря и рванул в джунгли на полной скорости. Глава 3. Я чувствовал, что меня преследуют несколько аур. Одна из этих аур была более примечательной, более глубокой. Я обернулся посмотреть и сразу понял, чья она. Да, это он, мелкий старик. Он бежал за мной быстрее всех и понемногу нагонял. Хаем, что делать? Смогу ли я одолеть старика? Моих сил может не хватить. Я был хоть и сильнее того большого воина, но этот старик, судя по ауре, определенно сильнее в раза два. О, точно. Как я мог забыть? У меня же теперь есть новая сила. Интерфейс. Передо мной появилось дерево развития, но теперь оно изменилось. Ветвь фрукт теперь светилась так же, как ветви способности и состояния. Раздел фрукт был подсвечен, а ветвь активна. Как только я решил посмотреть дальше, информация заполнила мне голову. Из данных я понял, что я активировал одну ветвь фрукта, съев дьявольский фрукт. Чтобы активировать еще одну ветвь, которая позволит иметь в теле еще один фрукт, нужно потратить 3 очка развития. И после этого можно будет съесть еще один фрукт. Да уж, тут можно и двумя фруктами обладать, обалдеть. Хотя как только я увидел свой первый активный фрукт, я немного обалдел. Сила гравитации от 0 до 100. Сила туманности от 100 до 500. Сила вселенной от 500 до 1000. Да уж, и где мне взять столько очков? К тому же, чтобы активировать силу гравитации, нужно 1 очко развития. Получается, этапы развития фруктов считаются так же, как навыки. Ну, неудивительно, иначе все было бы слишком просто. Похоже, активация каждой новой силы будет стоить все больше и больше очков развития. По крайней мере, я так думаю. Я решил активировать силу гравитации и потратил очко развития. Аво, черт, это ощущение обалденное. Я почувствовал, словно могу управлять гравитацией вокруг себя. До этого я тоже чувствовал, что могу, но не настолько. Я словно пробудил истинную силу гравитации. Раньше я мог управлять ей совсем немного. Наверное, потому что не тренировал силу владения фруктом, как все фруктовики. Но сейчас это было так же просто, как дышать. Я попытался немного изменить свой вес, чтобы бежать быстрее. Хо, вроде получается. Я стал немного легче, но не намного. При этом было довольно трудно контролировать гравитацию. Черт, этот старикан тоже стал быстрее. Похоже, битвы не избежать. Быстрее я не смогу, а если облегчу вес еще больше, могу не осилить. Может, я и смогу бежать быстрее, но сейчас не время пробовать. Я не могу так рисковать. Нужно его увести от остальных воинов и сразиться подальше от них. Меня куда больше интересуют возможности фрукта в бою. Через несколько минут погони остальные ауры отстали, но старик так и продолжал преследовать. Я решил побегать еще минут пять и найти подходящее место для сражения. После еще очередного забега, я таки нашел подходящее место. Это была поляна, на которой были камни разных размеров. Возможно, это какой-то из алтарей. Но сейчас это не важно. Надеюсь, сила гравитации и эти камни помогут мне в бою. Остановившись на одном из камней, я стал ждать. Не прошло и нескольких секунд, как старик догнал меня. «Чужак, ты посмел есть священный плод Кургаса? Я покараль чужак!» — начал кричать старик, остановившись в 5 метрах от меня. «А во, ты говоришь на моем языке, где ты его выучил? И кто такой Кургас?» Я решил немного поболтать. «Ну а что, на острове ведь ни с кем говорить, не упускать же момент, хе-хе, чужак умереть!» Старик атаковал с такой скоростью, что я чуть не подавился. Да уж, разговор не задался. Старикан атаковал очень быстро, я еле успевал уклоняться, не было времени даже контратаковать. Примерно через 10 минут я начал уставать. К тому же, он несколько раз попал по мне. Черт, если все так и продолжится, моя выносливость кончится, и меня прикончит. Ну ладно, тогда, гравитация. Я поднял ближайшие мелкие камни и запустил их в старика. Бах-бах-бах. Камни полетели точно в голову у старика, он начал уклоняться, но не тут-то было. Подняв еще пару десятков камней, я бросил их ему в спину, в то же время я решил атаковать. Хоть он и смог уклониться от выпада копья, но я уже это предвидел. Я сместил копье вниз по прямой и резанул ему по сухожилию. Аркх! Он скривился от боли, но я не дал ему передохнуть. Я задействовал силу притяжения на максимум и попытался ограничить ему скорость, в то же время бросая в него камни. Взяв копье и выжав из себя все силы и скорость, я атаковал копьем. Копье летело прямо в него, но, бах, удар пришелся мне по голове, я даже не понял, как это произошло. Твою же, он ударил меня своим бубном. Черт, аж в глазах помутнело, удар был мощный, вся голова в крови. Еще немного и отключусь. Ладно, если ты так, тогда, гравитация. Я использовал самый большой камень, который мог поднять, и запустил в него. В то же время я бросил копье. Хоть я и использовал гравитацию на копье, но большую часть отправил в камень. Надеюсь, сработает. Черт, как тяжело. Похоже, камень тяжеловат для меня пока. Арррр, давай. Помимо крови из разбитой головы, у меня пошла кровь из носа и из ушей. Камень прилетел в него первый, он заблокировал его бубном. Но тут, эсвы-ща-ща-ща-ща, ка-ха-ха-ха-ха. Старик захрипел, но уже слишком поздно. Копье пронзило ему спину и сердце. Похоже, он устал не меньше моего, иначе не вышло бы. Хе-хе, сегодня не твой день. Как только я это сказал, тут же отключился. Какое-то время спустя, придя в себя, я первым делом осмотрелся. Недалеко от меня лежал мертвый старик в луже крови, с копьем в спине. Сам я был весь в ссадинах, а на лице и ушах была засохшая кровь. Рядом было маленькое озеро. Я решил помыться, заодно и на себя посмотреть. Ни разу ведь так еще и не видел своего лица. Я снял одежду и быстро помылся. Посмотрев в свое отражение, я немного обалдел. Мое тело было немного худое, но рельеф мышц уже был виден, по крайней мере по мне, и не скажешь, что мне 16 лет. Хотя мой рост был под стать возрасту, где-то 1,70 м. Мои волосы были глубокого черного цвета. Лицо было довольно приличное. Не сказать, что я чертовски красив, но я определенно ничего. Черты лица были еще немного детские, хотя мужественные черты уже начали проявляться. Взрослею как-никак, но обалдел я не от этого, а от моих глаз. Глаза, они были красновато-оранжевого цвета и горели будто солнце. Они вызывали немного странное ощущение. Да уж, это из-за фрукта, у него были такие же прожилки. Помимо других цветов, этот был очень похож. Может, это особенность парамеции влиять на тело носителя? У Луффи, например, тело стало резиновым. Ладно. Думаю, не стоит особо по этому поводу беспокоиться, мне они нравятся, и это главное. Хотя, кто знает, как отреагируют другие. Будет интересно посмотреть, я бы удивился, если бы увидел такие глаза, хе-хе-хе. Подойдя к старику, я немного его осмотрел. Старик как старик, правда мертвый. Думаю, стоит убить и остальных, чтобы они не объединились и не прикончили меня. Теперь у них есть уже не один повод сделать это. Но как убраться отсюда? У меня нет корабля. Построить плот, хм, но я не умею плавать в море, да и теперь я фруктовик. Вдруг перевернусь, эх, ладно, пока избавлюсь от фанатиков. Да смотрюсь, может что придумаю. Глава 4. Идя по джунглям, я думал, смогу ли я убить их всех. Насколько я помню, там было еще примерно четверо, если не считать мертвого старика. Если судить по ауре, то они не слабее того воина из джунглей. Может они шаманы племени, ладно. После битвы со стариком я полностью овладел своей новой силой. Думаю, даже четверых будет убить несложно. Спустя какое-то время, ну, как я и думал, битва была не особо трудной. С силой гравитации я быстро прикончил всех четверых. Эти четверо остались там же, где и отстали во время преследования, наверное, ждали старика. Они были примерно такие же по силе, как тот сильный воин с посохом, да и одеты почти так же были. Их скорости и так не доставало, чтобы сражаться со мной. А когда я использовал еще и гравитацию на близкой дистанции во время боя, они быстро проиграли. Кстати о гравитации, насколько я понял, ее можно использовать на себя очень долго. Например, изменить притяжение собственного тела. Но если использовать гравитацию на других объектах, силы тратятся намного быстрее, и чем тяжелее объект, и чем он дальше от меня, тем сложнее изменять гравитацию вокруг него. В основном я понял это во время битвы со стариком, но во время сражения с этими воинами, я, так сказать, закрепил опыт. Надеюсь, я избавился от всех сильных дикарей, а то меня это уже начинает утомлять. Теперь нужно обследовать весь остров, может тут есть еще что полезное, жаль я не смогу забрать золотой храм. Мне бы он очень пригодился, я ведь совсем без денег в кармане. Хотя, думаю, у них и так есть чем поживиться. Вернувшись к храму, я увидел, что людей стало намного меньше, остались только воины, которые, как только меня увидели, начали кричать и нападать. Я особо не раздумывал и убил всех, меньше людей, меньше проблем. Да и эти горы костей, говорят, не в их пользу. Пройдя чуть дальше в джунгли, я увидел деревню. Она была довольно большой, думаю, тут живет несколько сотен людей. Выглядела деревня, ну, можно сказать, что она была похожа на типичное поселение диких аборигенов. Дома без окон и дверей, слепленные из глины и соломы, повсюду грязь, и грязные полуголые люди. Я решил пройти в деревню и забрать ценности из дома их главаря, пригодятся. В деревне было много людей, убивать их, думаю, не стоит, избавлюсь только от воинов, ну и еще от тех, кто захочет на меня напасть. Как и следовало ожидать, как только я вышел из джунглей, меня заметили. Кто-то начал убегать, кто-то кричать, а кто-то даже бросился на меня с оружием. Спустя какое-то время, пока я шел среди их жилищ, ко мне выдвинулся отряд воинов и благополучно погиб при исполнении. Я шел все дальше, и видел все меньше людей, наверное, разбежались. Мне же лучше, не будут мельтешить. Пройдя еще немного, я оказался на площади, или можно сказать на рынке, так как тут были прилавки с разным хламом и связанные люди, вероятно рабы. Что меня удивило, среди них были обычные люди, хотя и аборигенов хватало, похоже, они даже и своих продают. Интересно, как обычные люди оказались на этом острове, может, у них есть на чем уплыть. Я решил у них спросить, но тут, эй, мелкий, развязал меня быстро, и этот капитан наградит тебя, живее, грубо заорал какой-то тип. Я немного опешил. Он это мне, ты это мне, немного успокоившись, спросил я, а кому еще засранец, быстро развязал меня, а не то я. В этот момент он замолчал. А не то что? Спросил я, представ перед ним и посмотрев ему в глаза. ТТВВАИГГЛХРРРР, не успел он промямлить, как я вырвал ему глотку. Горло тебе больше ни к чему, произнес я и стряхнул кровь с руки. Посмотрев на остальных, я увидел, что они испугались, начали прятать глаза и отворачиваться. Хотя один вроде посмелее, смотрит, взгляд не отводит. Бип. В связи с действиями и характером носителя произошел пересчет данных. Система наград изменена, добавлены возможности. Бип. Убит пират выскочка Бакас. 5000000 белли. Награда. 1 очко развития, 50 очков роста. В этот момент в мой разум поступила информация от системы обо всех изменениях и новых функциях. Теперь у меня наконец появилась возможность получать очки. Теперь я мог открывать список тех, за чье убийство могу получить очки роста и развития. Награды, мысленно проговорил я, и передо мной предстал список. Пираты. От 5 до 10 миллионов белли. Убито. 1. От 10 до 30 миллионов белли. От 30 до 60 миллионов белли. От 60 до 100 миллионов белли. Далее список будет обновляться. Судя по информации от системы, я могу получать награду за убийство ограниченное количество раз. Например, если я убью пирата за 10 миллионов в первый раз, я получу очко развития и какое-то количество очков роста. Убив пирата за 10 миллионов во второй раз, я получу очки роста, но могу не получить очко развития. Но если я убью пирата в три раз, то точно не получу очки развития, только очки роста, в очень малом количестве. Вполне понятная система, а как быть с другими сильными людьми? Например, тот старикан был сильнее этого пирата, но очков не дал. Хотя я догадываюсь, наверное, это из-за того, что в мире One Piece сильные люди в большинстве среди пиратов и дозорных. Надеюсь, система обновится, когда я убью сильного дозорного. Ну, наверное, стоит распределить очки чуть позже, пока поболтаю с ребятками, хе-хе. Итак, я надеюсь, вы не такие, как этот болван, и понимание свое положение, так что ответите на несколько вопросов, и я вас, может быть, отпущу. Во-первых, вы приплыли на этот остров на корабле, деда, сэр, ответил носатый парень с желтой кожей. Очень хорошо, ваш корабль сейчас цел, он на острове, спросил я его. Деда, сэр, хэмэм, вас всех хватит, чтобы им управлять, спросил я, всех прищурившись. Даже если они не могут, им придется, хе-хе. Их тут было всего 8 человек, судя по рожам, бандюги еще те. Но мне как-то пофиг, если помогут мне отсюда свалить и забрать все добро местных, я их трогать не стану. Замечательно, тогда мы скоро отплываем. После этого я их освободил. Так, вы трое идите к кораблю и готовьте его к плаванию, остальные за мной. Я отдал приказ первым трем пиратам, остальные пусть помогают мне здесь. Немного подумав, я решил освободить аборигенов, которые были привязаны, как и пираты, их тут было около 10 человек. Ну а что, не висеть же им тут, да и глаза мне мозолит их рожи. Освободив всех, я отправился на поиски их сокровищницы, думаю, спрашивать у них не стоит, все равно не поймут. Пройдя немного по рынку, я увидел с левой стороны улицу, не похожие на всех строения, наверное, дома местной знати. Улица, на которой стояли здания, была ухожена, вокруг росли цветы и деревья. Здания на ней были по два, по три этажа, а самое дальнее в центре улицы было примерно этажа 4. Эти здания были уже не из грязи и соломы, а из камня. Самое большое было похоже на дворец. Этот дворец был похож на золотой храм, только он был из камня, и у него были большие колонны при входе в здание. Идя по улице, вдалеке я увидел толпу солдат, наверное, решили защитить своих господ. Я быстро от них избавился и направился в главный дворец. Пройдя меж колонн, впереди я увидел алтарь, а вокруг него были аборигены. Эти аборигены отличались от других, они носили белые одежды и разные украшения. Они стояли на коленях вокруг алтаря и молились, среди них были мужчины и женщины, старики и дети. Подойдя к ним ближе, некоторые начали суетиться, но так и не встали, похоже, они уже были готовы к худшему. Но мне до них дела не было, раз не пытаются убить, пускай живут. Все, что я хотел забрать, это золото их вождя, никогда не поверю, что у него его нет. Раз он хотел меня убить, значит, пусть платит, хотя, это вроде я украл их реликвию, но я же не знал, верно? Я просто думал, что это еда, вот и все, хе-хе-хе, ждите меня здесь, обратился к освобожденным пиратам. Поняли. Пройдя между аборигенами, я пошел вглубь храма. Внутри было много разных комнат, некоторые были пусты, а в некоторых был всякий хлам, вроде всяких деревянных и глиняных фигурок и дощечек. Думаю, дощечки были что-то вроде их книг, наверное. Побродив еще немного, я, похоже, нашел то, что искал. Передо мной предстала большая двухметровая дверь. Она была сделана из золота, и в двери было много драгоценных камней. Это была первая дверь, которую я встретил в этой деревне. Даже у домов знати не было дверей. На двери было странное углубление, наверное, что-то вроде дверной ручки. Немного потянув за дверную ручку, дверь поддалась, и я ее открыл. То, что я увидел, меня удивило, ведь я надеялась на горы золота, но их я не застал. Я вошел в довольно просторную комнату. Вокруг меня были разные золотые саркофаги. В конце комнаты был пустой пьедестал. Наверное, там хранился фрукт, когда у них не было жертвоприношений. На стенах были разные рисунки, на многих был изображен дьявольский фрукт и лицо, которое они вырезают из деревянных фигурок, наверное, их божество. Похоже, там была история о том, Как их бог даровал им фрукты, они стали его охранять. Нарисовано неплохо, но ничего не понятно. Я не очень разбираюсь в этих вещах. Глава 5. Я не стал долго рассматривать стены и открыл первый гроб. Внутри был скелет и золото, драгоценности. Скелет был весь увешан драгоценностями, и даже рядом с ним были разные золотые фигурки и драгоценные камни. Хе-хе, я богат. Я немного полюбовался золотцем и начал открывать другие гробы. В остальных гробах было примерно то же, отличались они только количеством драгоценностей и скелетом. Одни скелеты были мелкие, другие были нормального роста, а некоторые были под 2 метра. Для них даже гробы были больше остальных, но и золота в них было тоже больше. Открыв 5 гробов, я подошел к последнему. Этот гроб был почти такой же, как все, только он был рядом с алтарем на возвышении. Отодвинув плиту, я не увидел ни золота, ни скелета, только череп, а рядом потрепанная книга. Она была не особо примечательная, кожаный переплет был немного изодран без рисунков и надписей. Взяв книгу, я немного полистал ее, в ней были разные рисунки, звезды, карты, модели кораблей, разные цифры, но язык, на котором все написано, я не понимал. Возможно, это чей-то дневник или судовой журнал. Нужно найти того, кто в этом разбирается. Да уж, добра здесь немало трудно будет вынести, хотя теперь у меня есть помощники, так что это не такая уж проблема. Я позвал пиратов и сказал им, чтобы они перенесли все добро на корабль. Сначала они были в шоке от сокровищ, но потом, кажется, поняли, что стоит поторопиться, и начали грузить драгоценности. Они взяли корзины на рынке рабов и заполнили почти 10 полных корзин золота и драгоценностей. Ну пойдем, посмотрим на ваш корабль. Я решил пойти с ними к кораблю и посмотреть, готово ли все. Мы шли немного медленно, примерно час. Корзины оказались для бедных пиратов тяжеловаты. Хе-хе. Когда я вышел на берег, то увидел корабль. Не скажу, что он был очень хорош, но на вид нечего. Он был немного помят, но похоже, троица пиратов смогла его немного подлатать. Грузите добро на корабль. Эй, вы трое, корабль готов к отплытию. Я решил все побыстрее закончить. Мне уже не терпелось в море. «Босс, нам нужна еда и вода», — крикнул один из пиратов с палубы. «Хаэм, хорошо, отправь пару ребят поохотиться, затем сходи в деревню аборигенов и набери воды, я видел там колодец, но никого не убивать. Думаю, не стоит устраивать резню с мирными жителями, даже если они фанатики». Примерно через пару часов двое пиратов принесли еды, один принес фруктов, другой мясо какого-то животного. Воду уже давно принесли. Они все быстро загрузили на корабль, и все было готово к отплытию. «Ладно, отчаливаем. Высадите меня на ближайшем острове, дальше я сам». С этими словами я и покинул свой первый остров. Да уж, недолго я задержался на этом острове, но чувствую, там мне больше нечего ловить. Мне всего 16 лет. Думаю, на следующем острове останусь на пару лет, займусь тренировкой тела. Эх, знать бы, как тренировать волю, было бы очень полезно. Через 2 года, выйду в море и поохочусь на пиратов, а затем, может, на Гранд Лайн. Кстати, я узнал у пиратов, что мы в Истблю, а они попали на остров из-за шторма, их схватил тот старик, которого я убил. Похоже, даже им не нравился их капитан, они были не особо расстроены, за то, что я его грохнул. Ну неудивительно, как они вообще попали к нему в команду. Пока мы плыли, они рассказывали много сплетен и новостей с Истблю, например, то, что короля пиратов казнили 19 лет назад. А что это значит? Это значит, что до канона еще целых 3 года. Да уж, сейчас Луффи лет 14, мы наверняка встретимся через несколько лет. Во время плавания я наслушался пиратские истории и байк, в связи с этим я немного задумался. Если я хочу стать сильнейшим и прожить насыщенную жизнь, то нужно определенно стать великим пиратом. К тому же мы вряд ли договоримся с дозорными, ведь я надеюсь получать за них очки развития, а чтобы их получить, надо убить кого-то из них, определенно не стоит убивать слабака. Так что если я убью кого-то из них, то стану преступником. Да и пиратов я щадить не собираюсь, надо ведь как-то повышать мощь. Так что, задумавшись о пиратстве, я также задумался о команде и корабле. Мне определенно нужен штурман, а с остальным можно и потерпеть. К тому же, нужно найти того, кто сможет искать для меня сильных пиратов и дозорных. Сам я это вряд ли смогу, мне нужен кто-то вроде разведчика или шпиона. Хотя на дозорных я пока не стану охотиться, а вот на Гранд Лайн, хе-хе, есть у меня уже идейка, с чего начать. Что касается корабля, то насколько я помню, Корабль короля пиратов и Мугивар был сделан из некоего дерева Адам или как-то так. Раз оно такое редкое, то, наверное, имеет особые свойства. Если бы я смог построить свой корабль из него, то, возможно, будут какие-то преимущества. Ну, думаю, в будущем разберусь. Сейчас у меня даже команды нет, что уж говорить о постройке корабля. Если говорить о команде, то можно было бы взять кого, то из Мугивар, ту же нами, например. Просто я совершенно не знаю, где взять штурмана, но проблема в том, что она ключевой персонаж команды Мугивар, возможно, без нее они не станут теми, кем стали. Эх, сложный выбор. Можно еще взять Робин, она, кстати, не особо ключевой персонаж, да и польза для меня от нее будет не меньше, чем от нами. Мне в будущем нужна будет информация на сильных пиратов, а она, насколько я знаю, обладает хорошим даром разведки. Да и Фрукт ее специально под это дело заточен. Подумаешь, Мугивары не смогут читать панеглифы, хотя, они вроде заявили миру о себе, когда спасали ее, да и на СР-9 подкачались, хмм, трудный выбор. Хотя, впрочем, ну и что, одно мое появление в этом мире уже идет вразрез с каноном. Мне что, сидеть тихо и не высовываться, чтобы не мешать Мугиварам? Еще чего, даже если они мне и нравились, теперь я пират, нет мне дела, то их проблем. Луффи так справится и найдет других членов команды, а этих я заберу. В конце концов, он обладает хорошей удачей, ну и может, ему поможет эта некая воля Ди, кто знает. К тому же, я обладаю знаниями канона, глупо будет этим не воспользоваться. Ну, сейчас это пока и не важно, Робин сейчас неизвестно где, а нами вообще лет 15. Думаю, пока стоит подождать, как только выйду в море, там разберусь. А пока я об этом думал, вдруг, босс, впереди корабль, закричал Норд. Это тот, кто командует этой шайкой пиратов. Он был высокий, накачанный детина, с веснушками и очень бледный. У него были рыжие волосы, борода и усы, и нос картошкой. Хоть у него была и странная внешность, но он обладает смелым характером, в отличие от остальной шайки, которые заикались и отводили от меня взгляд. «Чей корабль?» – заорал я, не очень хотелось выходить из тенечка. Оказывается, в море довольно жарковато, даже при том, что я сменил одежду на более-менее открытую. Всяко лучше моих обрывков ткани. Пиратский. Ха, я знаю их флаг. Это пираты Сиплова Джо. Прокричал Норт немного спокойнее, чем в прошлый раз, да и еще со странным смешком. Чего смеешься? Прокричал я. Ха-ха, босс, наш прошлый кэп знатно поднасрал Сиплому Джо, и тот так разозлился, что начал его везде искать, но похоже, ему сегодня не очень повезло. Подошел ко мне Норт и сказал с ухмылкой. Хе-хе. Теперь понял, ему и вправду не повезло. Немного весело произнес я, и наконец встал, и вышел из тенька. Ох, ну и пекло. В своем прошлом мире я тоже не очень любил жару. Но море здесь мне очень нравится, есть в нем что-то особенное. О, кстати, какая награда за этого Джо? Спросил я Норта. 8 лямов, и 400 тысяч. А-а-а, это же очки роста. Фу, точно, забыл распределить прошлые, вот дубина. Статус произнес я в уме. И он высветился. Имя. Джеймс Д. Мор. Возраст. 16 лет. Сила тела. 60. Ловкость тела. 60. Живучесть тела. 15. Стрельба. 0. Ближний бой. 55. Опытный. Учу-учу Нуми. Сила гравитации. 0. Нераспределенные очки. Развитие. 1. Роста. 50. ХМ. Думаю, стоит поднять силу Фрукта, а телосложение повысить до среднего этапа. Я вложил 10 очков в учу-учу Нуми, а остальные 40 в силу тела, как раз до среднего этапа. БЗЗЗ. Ох, в этот момент я почувствовал, словно через все тело проходит электричество, чувство разливающейся силы неописуемо. Я прям ощущаю, как сила поднялась на новый уровень, я стал раза в два сильнее, переход на новый этап определенно лучше, чем просто повышение силы на одном этапе. Также, сила Фрукта стала намного проще мне поддаваться, в отличие от прошлых метров 20. Теперь я могу распределить гравитации чуть дальше, почти метров 30, и сила давления гравитации намного выше. Да и контроль намного повысился, теперь я смогу поднять камни побольше. В прошлом, я мог максимум поднять килограмм 60-70, но теперь, наверное, смогу поднять все 100. Похоже, это связано с силой тела, думаю, она напрямую связана с Фруктом. Без силы я, скорее всего, не смогу совладать с силой Фрукта, если сильно его прокачаю. Думаю, если бы я сейчас сразился со стариком, я бы победил намного проще, хотя скорости все равно не хватает. В будущем надо повысить ловкость тела. Ну а теперь, надо распределить очко развития. Так, интерфейс. Передо мной предстало все дерево талантов. Что меня удивило, так это изменения которых не произошло. Все, как и было, хаки было серым, ракусики тоже. Наверное, мне не хватает чего-то. Я подозреваю, что нужно не только качать дерево талантов, но и потренироваться самому. Как и было в начальной информации, тренировки важны. Я не совсем еще это понимаю. Наверное, когда начну тренировку, во всем разберусь. Что я точно знаю, не стоит полагаться только на систему развития. Я собираюсь побыть на ближайшем острове и разобраться во всем полностью, не только в тренировках и планах на будущее, но и в мире, в котором нахожусь. Ведь все, что я знаю о мире One Piece, это только канон со стороны Mugiwar, но мир куда дальше, чем было показано в каноне. Ну, а пока нужно решить одну проблемку. Хе-хе, уа-ха-ха-ха, чертовы выскочки, я вас поймал, парни, мочи их. В этот момент заорал какой-то жердяй в деревянной маске сиплым голосом. Наверное, это и есть сиплый Джо. Ну, опробуем улучшенные силы. Я решил долго не возиться и прыгнул на их корабль. Он был в метрах 20 от нашего. С моими нынешними силами прыгнуть пару десятков метров — задачка так себе. А, какого хрена, чё за пацан, мочи его. Меня окружили и начали атаковать со всех сторон. Бить их было лень. Я сразу высмотрел на палубе их капитана и прыгнул к нему через весь сброд. Я атаковал кулаком в прыжке. Он ухмыльнулся и решил встретить меня своим кулаком. Как наивно. Бах, хрясь. А-а-а-а. Начал орать уже совсем не сиплый голос. Его кулак был полностью сломан. Кость вылезла из локтя, и он влетел в мачту. Быстрым движением я приблизился к нему и начал вдалбливать его голову в палубу корабля. Бах-бах-бах. Спустя несколько десятков ударов и поросячьих визгов сиплый Джо совсем осип и помер. Бип. Убит пират сиплый Джо, 8 миллионов 400 тысяч белли. Награда 60 очков роста. Мда, не густо, за 5-миллионного дали очко развития. Тут мне, похоже, не повезло, но зато очков роста больше, тоже хорошо. Я немного огляделся и увидел приятную картину. Вся команда Джо была очень напугана. Ну, неудивительно, я отметелил их главаря очень быстро. Если не будете дергаться, останетесь целы, все поняли? Мне было лень их убивать, надеюсь, они не будут тупить. Пэ, поняли. Немного с дрожью они начали кивать и соглашаться. Отлично, я сейчас заберу ваши ценности, и тогда можете валить. Я начал говорить, потихоньку идя в каюту их капитана. Войдя в каюту, меня встретил бардак и вонь. Похоже, их главарь не очень любил мыться и прибираться. Немного осмотревшись, я нашел пару сундуков с золотцем и несколько стопок белли. Не знаю, сколько здесь, но я сложил все в пустой сундук и кинул его к двери, как и два других. «Эй вы, возьмите эти три сундука и перенесите их на мой корабль». Я быстро отдал приказ этим пиратам и вернулся на свой корабль. Они не стали спорить, все перенесли и сразу начали уплывать. Хотя с одной сломанной мачты им это плохо удавалось. Мы тоже долго не задерживались и поплыли на ближайший остров. Глава 6. Спустя несколько дней плавания я наконец увидел землю. Да уж, нужно привыкать к долгим путешествиям, это как-никак мир с огромными океанами. Плавать мне придется очень много. Остров, на который я прибыл, был не особо большой, да и города тут, похоже, нет, скорее маленькое поселение. Оно было похоже чем-то на то, в котором жил Луффи. Неплохое местечко. Думаю побыть здесь года два. Потом в море на охоту за пиратами и набором команды, хотя за 2 года, может, придумаю другой план. Очень скоро мы прибыли к берегу, но не причалили. «Итак, Норд, ты уверен в своем решении?» — спросил я рыжего пирата. «Да, капитан, я хочу отправиться с вами в море через 2 года». От него так и веяло ожиданием. Мы с ним незадолго до прибытия к берегу немного поболтали, и он попросился ко мне в команду. Я, конечно, такого не ожидал, ведь я убил его бывшего капитана как-никак. Но он сказал, что и сам не знал о том, что этот выскочка такой высокомерный ублюдок. Он поступил в команду к первому встречному капитану. Кто ж знал, что он попадет в шторм, а потом и к аборигенам. В общем, он даже и не видел своего капитана. Все, что его интересовало, это пиратская романтика. Да уж, нанялся непонятно к кому, захотел он романтики, ха-ха. Хоть его история немного бредовая, но я сильно расспрашивать не стал. Отказывать я ему тоже не стал. Почему бы и не принять такого любителя романтики? Чего мне терять? Хорошо, остальные, как я понял, решили завязать с приключениями? Немного улыбаясь, спросил я. Хе-хе, да, после того случая с дикарями они решили больше не плавать. Рассмеявшись, ответил Норд. Неудивительно, им еще повезло выжить, хотя, возможно, если бы я их не спас, было бы еще хуже. Ладно, тогда плыви в Локтаун и жди меня там через 2 года. Не забудь тренироваться, мне слабаки в команде ни к чему, я тебе уже говорил. Возьми все золото, оно для меня сейчас бесполезно, и потрать его на свои тренировки, починку корабля, и не забудь купить локпос. Я отдал ему приказ и спрыгнул на берег. Надеюсь, он меня не подведет, а даже если прикарманить золото, то невелика потеря, новое раздобуду. Все равно мне его сейчас некуда деть, не буду же я таскаться с сундуками по острову. К тому же, я забрал все белые, они куда полезнее для меня. Остров, на который я причалил, назывался Магос. На нем была лишь одна деревня и большие фермерские поля. Вспоминаются времена, когда я был в деревне. Эх, воспоминания о былом. Деревушка была пустовата. Пока я шел, я встретил всего несколько человек, но они почему-то все как-то странно на меня косились и сразу же уходили в другую сторону. Может, для них приезжие редкость? Здесь было всего пара десятков домов, да несколько лавок торговцев. Пройдя еще немного, я увидел здание с вывеской. На ней было написано «Таверна Уратрета». Похоже, я нашел нужное место. Я решил заглянуть в таверну, узнать свежие новости, а после и с жильем определиться. Таверна была небольшая, несколько столиков, да барная стойка. Внутри сидели 3 человека, не считая бармена. Когда я зашел в таверну, троица на меня странно покосилась, а потом быстро отвела взгляд. За стойкой стоял бармен. Он был мужчиной средних лет, с каштановой шевелюрой по пояс, в зеленых очках и с сигаретой во рту. Он был раздет по пояс и был очень худой. На поясе у него была сабля, а сам он был в коричневом фартуке. «Здорово, я тут новичок, можете рассказать об этом месте?» Я сел перед барменом и начал говорить. «Хо-хо, парень, ты бы спрятал их, а то мне как, то жутковато стало». Бармен показал мне на лицо, немного посмеиваясь. «А, твою ж», я вдруг понял, что он имеет в виду, и вспомнил реакцию людей. «Да уж, как можно было об этом забыть? У вас не найдется лишней пары очков?» — спросил я, улыбаясь. «Хо-хо, да, где-то была. Хаймэм, хаймэмэм. А, вот». Он отошел к шкафу и начал там рыться. Потом он достал пару очков и передал мне. Они были черные с золотой оправой, на вид очень даже ничего. «Спасибо, сколько с меня? Невежливо будет их просто так взять. Может, смогу выкупить. Они мне сейчас очень пригодились бы». «Хо-хо, если ответишь на несколько вопросов, то я, возможно, их тебе подарю». «Согласен», — ответил он с ухмылкой. «Без проблем. Хо-хо, первый вопрос. Ты пират?» Я прямо видел через очки, как он прищурился, спрашивая меня. Я покачал головой. «Еще нет». «Еще?» — немного удивившись, спросил он. «Да, я еще немного не готов. Хочу потренироваться на этом острове, а потом выйти в море». Я не стал ничего утаивать, да и утаивать нечего, он же не дозорный, что тут такого. «Хо-хо, очень хорошо, на вид тебе где-то лет 17, я прав?» Похоже, ему мой ответ понравился, но зачем ему мой возраст? «Нет, мне 16. «Ха-ха-ха, ты еще совсем сопляк. Знаешь, я примерно в твоем возрасте только вступил в дозор, да уж, веселые были деньки, знатно нас там гоняли. Ты был дозорным?» Меня немного удивило его поведение. Похоже, он не особо был недоволен, что я хочу стать пиратом, а даже наоборот, и при этом был дозорным. «Ха-ха, я знаю, что ты думаешь, но я завязал с дозором. Когда-то я верил в дозор, но у нас не сложилось, можно так сказать. Был молод и наивен». Он говорил это с какой-то тоской, так что я не стал спрашивать подробности и перевел тему. «Так какой следующий вопрос? Почему ты хочешь стать пиратом?» «Я хочу стать сильнейшим, а дозор мне будет только мешать, да и пиратская романтика мне больше по душе». «Ну, а что?» «Я хочу стать пиратом. Свобода, море, битвы, выпивка, прекрасные девушки, что может быть лучше? Такая жизнь по мне». «Хо-хо, хороший ответ. На, забирай». Бармен передал мне очки и добавил: «Эти очки я носил, когда был молодым, почти 20 лет назад. Тогда я был контр-адмиралом, я хотел стать адмиралом, но потом... Хех, справедливость правительства, полное дерьмо, пацан, запомни». «Уничтожение Ахары — наглядное тому подтверждение. Слышал о нем?» — грустно спросил он. «Да, я наслышан, вызов 5 и истребление всех на острове». Немного неприятно проговорил я. «Наверное, из-за таких случаев я и презираю дозор. Да, как это было давно. Там на Ахаре, у меня был друг, он и подарил мне эти очки, но потом его убили». С печалью в голосе проговорил бармен. Мне жаль, хех, забирай их, надеюсь они послужат тебе лучше, чем мне. Думаю, Саул был не против, с твоими-то глазищами, ха-ха-ха-ха. Я достал очки и сразу же одел. Да, в самый раз. Он сказал Саул, ты сказал Саул, Ягуар Д, Саул, немного удивившись, спросил я. О, ты о нем слышал, хотя, неудивительно, наверняка слышал какую-то чепуху про предательство, эти ублюдки постарались, они умеют лапшу вешать. Сквозь зубы проговорил бармен. Нет, я слышал, что он был готов стать дезертиром ради справедливости. Думаю, он был героем. Улыбаясь, ответил я. Ха-ха-ха, кто-то еще не забыл правду. Да, он был настоящим героем. Счастливо смеясь, ответил бармен. О, точно, меня Ратретом звать, а тебя, я Мор. Странное у тебя имечко, хотя, я и постраннее слышал. Ладно, ты хотел знать об этом месте? Да, я хотел узнать, где тут можно пожить пару лет, и где можно тренироваться. Ну, с жильем тут несложно, рядом с баром есть ночлежка, называется ночлежка у леса, сними там номер и поживи, а насчет тренировок, ну, ты можешь пойти в лес, а, что тренировать то будешь. Я решил ответить, заодно спросить пару советов, он ведь был контр-адмиралом. Хочу потренировать тело и волю, может вы знаете способ тренировок? Ожидающе спросил я. Мне бы пару советов пригодилось. Все, что я знал о тренировках воли, это то, как Рейли тренировал Луффи, но мне этот способ не подойдет. Сомневаюсь, что в этих лесах есть что-то побольше волка. Хэймэм, ну почему нет, я могу помочь тебе. Правда, я знаю только, как тренировать волю наблюдения, но помочь с прокачкой тела и навыков боя я могу. Хоть я и специализируюсь на мечах, но немного в кулачных боях смыслю. Или ты предпочитаешь меч? Как-то он легко согласился. Я думал о мечах, но пока что сосредоточусь на кулаках. Ну хорошо, вечером приходи в лес, там начнем тренировки. Он кивнул и пошел куда-то. Спасибо. Я поблагодарил его и пошел искать жилье. Глава 7. Выйдя на улицу, я пошел в ночлежку. Она была рядом с баром, так что найти ее не составило проблем. Зайдя внутрь, я увидел стойку, а за ней полноватую женщину. Наверное, это хозяйка гостиницы. Здравствуйте, могу я снять номер? Я подошел и начал беседу. Здравствуй, ты не отсюда? По тебе заметно. На какое время нужен номер? Она посмотрела на меня оценивающим взглядом и сказала с улыбкой. На 2 года. 2 года. А во, с тебя, Хэймэм, 7000 белли. Сказала она мне, протянув 7 пальцев и широко улыбаясь. Хэймэм. Она ведь обманула меня, не так ли? Эх, не знаю я цену белли. Горько улыбнувшись своему незнанию, я передал ей белли, а она отдала мне ключ. На нем был номер 4. Неплохо, пойду смотреть жилье. Эх, и чего я ожидал? В номере было пусто, одна кровать, окно и тумба. Навевает воспоминания о временах, когда я жил в общежитии в колледже. Хотя стены тут были получше, да и тишина, мне такой сервис по нраву. Я, конечно, люблю развлечься и пошуметь, но сейчас я не в том настроении. Хм, ладно, и чем заняться? 2 года тренировок, не так уж и долго. Проспав до вечера, я вышел из номера и направился в лес. Когда я вышел из отеля, я очень удивился. Людей на улице значительно прибавилось, везде было какое-то движение, словно все проснулись. Очень странно. Хотя я не стал долго заострять на этом внимание и быстрыми шагами направился в лес. По дороге мне встретилось много полей и садов, а очень много. Такое чувство, будто весь остров усеян ими. На них росли разные овощи и фрукты, многие из них мне просто неизвестны, как и деревья. Да уж, мир One Piece действительно очень отличается. Теперь понятно, куда пропали все люди утром, они, наверное, работали в поле. Подойдя ближе к лесу, я увидел вдалеке Ратрета. Он сидел в позе лотоса на большом валуне с закрытыми глазами. На его коленях лежал меч, а сам он был одет в зеленый плащ.